Глава 26. Сам погибай. Героем утра наступившего понедельника был Вова Микоян, потому что у него с левой стороны лица под глазом, где-то на треть щеки, красовался огромнейший синяк, лиловый. В довесок на лбу с той же стороны я заметил небольшую ссадину, а в уголке рта свежий надрыв. Комплексная обработка. «Не я это!» — всполошился Ромка в ответ на мой негодующий взгляд. «Мы вообще не вместе на катере ехали. Вовка в городе остался». «Рассказывай!» — потребовал я у Микояна. «От и до!» Он зыркнул на меня из-под лобья и снова стал возиться со своим басом. Струну менял. «Не скажет», — покачал головой Роман. «Я Вовку знаю, гордый. Как горный орел, вах!» «Не смешно», — буркнул Вовка. «Это мои дела». «Это наши дела», — рассудительно заявил Андрюха Лысенко, по обыкновению барабаня у себя на коленях палочками. «Один за всех, значит, все за одного. Взяли, отметили самого безобидного. Надо наказывать». «Кто это самый безобидный?» «Ты, Вова, ты!» Он из нашей четверки действительно главный пацифист. Ромка — здоровый качок. К такому и задираться страшно. Андрюха — ловкий и резкий, как демон. Барабанщик же. А я? Я живу долго. Когда квартет попадает в замес на какой-нибудь особо буйной свадьбе, мы всегда в состоянии за себя постоять. Главное, Вовку к раздаче не подпускать, а то соберет один все пряники в свое лукошко, никому другому не достанется. Сами вы. Может, мы и сами, но твой синяк наш позор. Надо рассказать, Вова. Он Сонечку вчера провожал, сдал друга Роман. Они встречались у Стеллы тут за площадью. Там, где мы в прошлом году памятный знак на День города открывали, помните? А лично Вова тогда орден подкрашивал на стенке порта. Он любит ордена. «Следил за мной?» — вскинулся Микоян, сжав кулаки. «Дать бы тебе в глаз, Рома!» «Повадился. Тебе уже дали!» Не поведя глазом, заявил наш деликатный Рома. «Как теперь к любимой пойдешь? С повязкой?» «Вова Кутузов!» «Ромка, кончай друга доводить, ему и так плохо. А где Сонечка живет, кто знает?» «Я знаю», — сказал Андрюха, находясь в легком экстазе от одного ему слышного боя по коленным чашечкам. — На Ефремова, недалеко от пляжа Песочный. — Кто тебя просил? — снова взвился Вовка. — Я сам разберусь. — Мы просто один раз вместе ее провожали. Андрюха невозмутимо продолжал обстукивать себя палочками, прикрыв глаза от удовольствия. — В сентябре еще. Потом Вова на следующий день сказал мне «отвали». Я и отвалил. «За Сонечку отгреб? Да, Вовик?» «Я сам. Что вам всем надо от меня?» «Ничего не надо. Что сам? Об косяк сам ударился, да?» «Об косяк». «Так давай мы с этим косяком поговорим. Ведь по-хорошему же хотим, мирно. Пусть согласится прилюдно, что людей бить нельзя, мы отвяжемся. Отвалим, как ты в сентябре выражался. Да, Андрюха?» «А то. Навалим ему по первое число и отвалим». «И это тоже. Так что, Вова?» Вова вздохнул горько, еще немножко поломался, но все же выдал свою новеллу. Все как на духу. Сонечку вчера около подъезда ее дома ждал какой-то хмырь. Довольно-таки взрослый и большой, по Вовкиным словам. С тем хмырем еще двое чуть подаль, поменьше размерами. Большой хмырь, заметив парочку, не спеша перегородил собой вход в подъезд. Потом рекомендовал Вовке мотать до хазы к мамке, так как у дяди есть свой базар к этой молодой и красивой шмаре, и левые пассажиры ему сегодня не в пистон. Вова, хоть и не все рекомендации, понял сходу на слух, но текст почему-то очень хорошо запомнил, все до последнего слова. И в целом содержание текста ему мало понравилось, особенно огорчило его слово «шмара», хоть оно и сопровождалось достаточно благовидными прилагательными. Об этих своих грустных впечатлениях Вова и рассказал хмырю, стараясь не сильно раздражать большого чрезмерно резкими интонациями. Даже голоса не повысил, видит Бог. Но хмырь не внял. Прошел сквозь Вову, словно его не заметив, ухватил Сонечку за локоток, да и уволок ее, аки злой паук, в темный уголок. В подъезд, в смысле. А Вове, чуть только он дернулся вслед, тут же наваляли нукеры Большого, которые очень своевременно подоспели к месту нечаянного выяснения отношений. Больше Сонечку Вова не видел. А что делал с ней там в подъезде мерзкий хмырь, даже представить боится. Теперь Сонечка на телефон не отвечает, не подходит. Родители, да, трубку берут, только врут, что Сонечки нет дома. А она дома, Вовка знает. Скорее всего, она знать не желает мужчину, который не в состоянии защитить ее от хулиганов. Вайме! Едем! Деловито отложил в сторону своей палочки Андрюха-барабанщик. Прямо сейчас. Сейчас она на работе. Голос Вовки предательски дрогнул. Смена до 4. Отлично, у нас пары почти до 2. После занятий поедем. Подождем ее у дома, погуляем, оглядимся. А ты лично сходишь к девушке по адресу и расставишь все точки над «и». На том и порешили. За друзей нужно заступаться. И не потому, что случись чего, можно от них требовать ответных услуг. Это примитив. Бережное отношение друг к другу – это из области генетических особенностей той или иной нации. Скажем, в иных краях принято друзей жрать. Буквально ртом, посыпав солью и удобрив специями, из чувства, так сказать, глубокого уважения друг к другу. Поэтому, скорее всего, там большая напряженка с друзьями. В других краях друга не грех и кинуть, в смысле обмануть или подставить. Но это только тогда, когда в этой непростой операции реально усматривается конкретная прибыль, скажем, процентов в 200. Если ниже, уже аморально, знаете ли, друг все-таки. А есть места, где ты настолько сближаешься со своим другом, однополым нужно подчеркнуть, что он порой заменяет тебе даже сексуального партнера. Да-да, именно так. Как бы это ни бредово звучало сейчас, в 1984 году. Функция кидалова к такому другу тоже подойдет неплохо. Есть только риск, что тебе морду... Нет, не набьют. Маникюром поцарапают. Впрочем, это я балуюсь. Среди нашего народа друг – это проекция древнего рода. В том смысле, что предок наш, будь то скиф, гун, древлянин, углич и всякий прочий славянин, он жил и выживал в ту суровую, нетолерантную эпоху только за счет родовой солидарности. Одиночки были обречены. Предать род – значит предать самого себя. Поставить крест у самого основания собственного родового дерева. Ослабить и подвергнуть чудовищному риску все остальные веточки и листочки священного растения, коим и является собственное племя. Вот это все и унаследовал друг. Как и государство, нужно сказать. Для нашего брата-славянина предать страну – то же самое, что и предать себя, предать свой род. Ну, исторически так сложилось. А если в каких окраинных уголках и множились коллаборационисты-предатели, то естественным путем тот уголок был просто обречен на упадок и забвение. С генетическим кодом шутить не надо, безродные сведомиты. Вот и мои друзья-товарищи, хоть таких умных слов и не говорили, а может даже и не знали, но тем не менее тягу священного инстинкта под названием «сам умирай, но товарища выручай» ощущали в полной мере, потрохами, своим надежным славянским нутром. Армянина Вову это касается не в меньшей степени, тем более что мама у него русская, из-под Волгограда, кажется. Сонечка, кстати, тоже наш друг, хоть и клавишница. И на русскую, между прочим, слабо тянет. Черненькая, глазастая, нос с горбинкой и волос кудрями. Дщерь Сионова, чтобы там не было написано в пятой графе ее паспорта. Соня, Софа, Софья, Сафония. Мудрость, сокровение Господне. И сейчас сокровение попало в беду. Мушкетеры идут на помощь. На улице Ефремова мы были уже к 3 часам. Оказалось, удобнее всего было добираться сюда троллейбусом, до самой конечной 6-го маршрута. Место нагуленное, отсюда через Курсантский парк мы часто пацанвой бегали к песочной бухте. Пляж там просто шикарный. В парке мы и оставили наш первый засадный полк, Ромика. Тут и гулять можно по скверику, и на Софин дом посматривать безнаказанно не возбраняется. Отсюда даже подъезд видать. Вову посадили на лавочку непосредственно у дома. тоже вполне естественная диспозиция для грустного образа брошенного бойфренда. Андрюха прогуливался вдоль торца здания по дворовой улочке, а я вернулся к остановке. Для обозначения конца маршрута здесь сооружена петелька дороги и есть навес для ожидающих пассажиров. Я все же предпочел забраться в самый центр петельки, где тоже обнаружил маленький скверик с лавочками между клумбами. Сонечка по-любому вернется с работы на тралике, не заработала еще на такси. А из этого сквера я прекрасно ее зафиксирую, сам при этом оставаясь малозаметным. Еще час. Что ж, подождем. У лавочки была спинка вполне эргономичной конструкции, хоть и из рейки. Я с удовольствием откинулся и вытянул ноги. В нашем городе повсюду парки, скверы и бульвары. Это как нигде. Отличительная особенность и визитная карточка. Такая же, как и изобилие монументов и памятников, сделанных, надо сказать, по высоким меркам художественной культуры. Я бы даже отметил в патриархально-классическом стиле. Ни абстракции, ни конструктивизма, ни символизма. Нет даже намека на упрощение скульптурных форм. Все строго и красиво. Хорошие скульптуры прививают хороший вкус. А какой вкус привьет скульптура окурку в Копенгагене? А падающий полицейский в Брюсселе, за ногу которого ухватил воришка из люка? А в Санта-Фе есть бронзовая дама, которая просто утонула в тротуарной плитке наполовину. А духотворяет? Разве что своей наготой. А к чему высокому призывает прохожих каменный мужичок в Осло, отбивающийся от повисших на его руках младенцев? Мужичок, между прочим, гол и некоторым образом эрегирован. Это от пыла схватки, что ли? А писающая свободно латышка? А памятник пальцу в Париже? А дерево светофоров в Лондоне? Да можно перечислять и перечислять бесконечно, только не дай Боже. Одно только хочется сказать. Спасибо тебе, судьба. Спасибо, божественное провидение, за наших тонких и талантливых скульпторов, за искусных до гениальности архитекторов и рукастых строителей, что превратили мой родной город в настоящую жемчужину Черного моря, неповторимую и ненаглядную. Ну и повезло же мне родиться именно тут, мой город. Кстати, вон еще один счастливец скачет. Скульптура называется «Бегущий Ромка, писающий на ходу кипятком». А что, только свободные латышки можно? Ромка тоже свободен. Только этот свободный не так счастливо выглядит, как я, например. Что-то случилось? Бьют! Там Вовку бьют! И Андрюху! Ходу, ходу! Не дадут расслабиться. И получаса не прошло. Что за люди?